Вполне. Почему нет? Я вообще очень доверчивый, особенно если речь идет о траве. С людьми, к сожалению, немного сложнее. Но слушай, вот ты говоришь, там какое-то редкое благовоние, а я у тебя во дворце никаких посторонних запахов не учуял. До тех пор, пока мне кумон не начал мерещиться. Там-то, понятно, пахло вовсю, но... Ну, так запах очень слабый, — отмахнулся Малдо. Я, кстати, его тоже не чувствую. Даже не знаю, почему эта штука называется именно благовонием, а не просто порошком. Может быть, у наших древних предков были гораздо более чуткие носы? Я только плечами пожал. Откуда мне знать, как там у предков обстояло с носами? А вот порошок — это очень интересная подробность. Отхлебнул настойки, которая оказалась прозрачной, бодрящей, горькой и холодной, как жидкий лед. «Кулак, подбородок, куир», — сказал небрежно. «Мне однажды на сумеречном рынке пытались впарить подобную штуку. Совершенно без запаха. Якобы благовоние для приятного сна. Голубенький такой блестящий порошок». Малдо встрепенулся, но, вопреки моим ожиданиям, не встревожился, а по-детски обрадовался совпадению. «Точно, блестящий и голубой. Друг, которому я всю жизнь буду благодарен за помощь, утверждает, что это огромная редкость, забытый всеми древний рецепт. Похоже, он здорово недооценивает ребят с сумеречного рынка. Не зря говорят, что единственный верный способ встретить короля Мёнина — заказать его торговцу редкостями и предложить такую цену, чтобы тот не смог тебе отказать». «Смешно. И не удивлюсь, если правда. Так тебе друг помог? Здорово». «Да не то слово!» — горячо закивал Малдо. Он явно хотел еще что-то добавить, но в последний момент передумал и уткнулся в свой стакан. То ли друг попросил его держать язык за зубами, то ли просто надоело безумолку болтать. Зная Малдо, можно уверенно ставить на первое. Молчун из него даже хуже, чем из меня. Ну, по крайней мере, на стойку он выдал почти всю. Тоже дело. «Не буду притворяться, что теперь с куманским павильоном все ясно», — сказал я. «Чтобы стало действительно ясно, надо самому твой фокус повторить, а мне вряд ли светит. Не в ближайшие 100 лет. Но, по крайней мере, более-менее понятно, почему получился такой удивительный эффект, как будто я все здесь знаю и со всеми вокруг знаком». «Да!» — восхищенно подтвердил Малдо. «И именно этого я и хотел. Такого, по-моему, даже сам король Мёнин в своих садах поучительных иллюзий не делал. Там, судя по многочисленным мемуарам посетителей, люди все-таки полностью оставались с собой. Правда, я молодец?» «Ты не молодец», — строго сказал я. «Ты гений. Это разные вещи». Он совершенно расцвел. «Ну, кстати, имей в виду», — добавил я, — «на мою помощь можешь не рассчитывать. Я очень плохой вариант. В Черхавле мне было здорово не по себе. Потом выяснилось, почему. Этот город с самого начала решил оставить меня навсегда, усыпить навек и наслаждаться моими прекрасными сновидениями, пока смерть не разлучит нас. Моя, конечно же. Ему-то что сделается?» Подробности можно найти в повести «Сладкие грезы Гравви». «Ух ты!» — восхитился Малдо. «Это же лучше всего!» «Что лучше всего?» — опешил я. «Что тебе было, как ты выражаешься, не по себе. То есть, кроме удивительных улиц Черхавлы, зритель получит гнетущее предчувствие странника, попавшего в зачарованный город, и его смутный ужас перед неведомым. Самое драгоценное!» «Погоди, ты правда думаешь, что людям такое понравится? Да они побегут из твоего дворца ста чудес, как от Анувайны, и будут совершенно правы. Я бы и сам побежал». «Ну, это же не настоящий страх», — простодушно улыбнулся Малдо. «Чужой, совсем короткий, что-то вроде страшного сна с гарантированным пробуждением. А ты сам говорил, это бесценный опыт». «Кстати, да, говорил. Кто же знал, что семена моей болтовни упадут на такую благодатную почву?» «Я тебе в тот раз еще кое-что говорил», — напомнил я, — «о том, почему закон запрещает мастерам совершенных снов делать подушки с кошмарами.